«Вот так-то оно! Жизнь проходит», — сказала четким голосом бабка, очнувшись от дремы. Поезд притулился у станции, бетон и железо, и по белому своду ночи дождевые капли. И по стеклу капли. И железнодорожник в дождевике с капюшоном, и по блеску его плаща — капли. «Ты иди, иди!» — внушала мне бабка. «Там кто-то вышел, места есть. Иди, а я тут разложу, хоть ноги вытяну. Может, цеплять не будут». Я нехотя ушла от бабки. Мне было страшно оставаться одной. Я нашла место боковое у туалета, но зато стекло было такое чистое, что сливалось с ночью. Поезд тронулся, я думала с ужасом. Зачем мы придумали этот поезд или даже космический корабль? Они никуда нас не привезут, ведь конечного пункта нет. По земле обязательно нужно ходить босиком, иначе ты ничего в ней не поймешь. Я ерзала на комковатом матрасе. Чайная ложечка дребезжала, ударяясь о стенки стакана в подстаканнике. Поезд шел. И я пожалела, что теперь мне выйти невозможно. А в детстве, глупая я, все смотрела на дорогу, мечтая отправиться в путь. А ничего на свете, кроме обмана, нет. «Ничего нет», — сказала я вслух. Но голос мой, в отличие от бабкиного, был слаб, тих и глух. Мой голос был покорней ковылей, которые я увижу днем, нежнее гроздев цветущей акации, жальче ветра, уставшего летать и бродить по свету. «Ничего нет!» — повторила я чуть громче и заплакала, не поверив сама себе. А в светлое мое окно зашла луна, большая, спелая. От нее-то и шел серебряный свет, от нее-то и было грустно. От нее так светла и безнадежна была эта ночь, которая уже никогда не повторится. Бабьи беды. «Мужики, они не знают, что это такое», — говорила Гали Пронченковой, свекровь, ерзая под коровой и норовя ухватить за распухшие доенки. «А бабы бедные сколько переносят? Три раза подоить надо, харчи готовить, а зимой? Да с одной топкой сдуреешь! Да стой ты, курва!» Корова подняла заднюю ногу, явно намереваясь легнуть хозяйку, отогнать ее от вымени. «Нет, ничего не получается!» Корова отелилась у Пронченковых вчера утром, переходив срок, и до сих пор ни разу не отдала молока. Вымя с правой стороны налилось и отяжелело, будто туда положили булыжник. Видимо, прикосновение к нему доставляло корове боль, и она всячески старалась оберечься, переступая слабыми после родов ногами и вертя печальную прямой головой. «Давай телка подпускать», — скомандовала свекровь.